Глава 11. 6:30 вечера. Холмы вечернего Кинг-Пойнта были залиты оранжевым светом, будто исходившим из волшебного фонаря с тысячью лампочек. На западе покрытые туманом небо и океан слились в одну сплошную пелену. Макс припарковался к тротуару, выключил фары. Наклонившись, поцеловал Мэри. — Ты выглядишь сегодня так хорошо! — она улыбнулась. Удивительно, но, несмотря на все то, что произошло, она чувствовала себя женственной, очаровательной и необыкновенно привлекательной. — Ты говоришь мне об этом уже шестой раз. — Счастливое число 7. — Ты выглядишь сегодня сногсшибательно. Он еще раз поцеловал ее. — Тебе лучше? — Ты уже сняла напряжение? Того, кто придумал диазепам, надо произвести в святые. — Это тебя надо сделать святой, — заметил он. — Теперь не двигаться. Я почувствовал в себе рыцаря. Сейчас обойду машину и открою тебе дверцу. Морской ветер дул не сильнее, чем в течение всего дня, хотя с наступлением вечера он стал холоднее и, казалось, производил больше шума. Он стучал ставнями, пока их не закрыли. Он беспокойно бился в двери гаражей, заставляя их щелкать и тихо стонать. Он склонял ветви деревьев к самым стенам дома, позвякивал пустыми мусорными бочками, собирал пальмы в единый хор шелестящих ветвей, подобно шорохам ползущей змеи, и гонял вдоль улицы несколько пустых банок от содовой. Небольшой одноэтажный домик по Ocean Hill Lane 440, укрытый от самых злых ветров густым кустарником, соснами и пальмами, смотрелся очень тепло и уютно. Мягкий свет исходил от закрытых занавесями окон. Вход освещался лампочкой, укрепленной рядом с дверью. Лоу Пастернак, владелец, издатель и редактор газеты Kings Point Press, выходивший два раза в неделю, сам открыл дверь и пригласил их войти. Пока они обменивались комплиментами, как замечательно они все выглядят и как рады друг друга видеть, Пастернак чмокнул Мэри в щеку, пожал Максу руку и повесил их пальто в шкаф. «Находиться в обществе Лоу, — подумала Мэри, — так же полезно, как принимать транквилизаторы. Можно полностью расслабиться». После Макса и родного брата Мэри любила Лоу больше всех других мужчин, с которыми когда-либо встречалась. Он был интеллигентен, добр и щедр. При этом он был самым изощренным циником, какого ей когда-либо доводилось встречать. Но цинизм смягчали его скромность и непревзойденные чувства юмора. Ее несколько беспокоило то, что он слишком много пил. Он знал о том, что пил много, и был способен без эмоций обсуждать эту тему. Он убеждал ее в том, что если понимаешь, как порочен мир, и представляешь, каким бы раем он мог быть, то точно знаешь, что то, что могло бы быть, никогда не будет, потому что большинство людей — безнадежные болваны и дураки. Тогда человеку нужна какая-то подпорка, чтобы дожить до конца дней в здравом рассудке. «Для некоторых, — говорил он, — это могут быть деньги или наркотики или сотни других вещей. Его подпоркой был шотландский виски или хорошо выдержанный бурбон. Моя мать, — убеждала его Мэри, — прожила жалкую жизнь алкоголички. Твоя мать, — всегда отвечал ей Лоу, — по твоим рассказам была похожа на алкоголика. Похоже на алкоголика, не умеющего получать наслаждение от выпивки. Нет ничего хуже грязного пьянства, если это не пьянство из жалости к самому себе. Судя по всему, его чрезмерные возлияния никак не отражались на его жизни. Он создал и все еще совершенствовал процветающую компанию. Его редакционные статьи и репортажи выигрывали различные национальные награды. В свои 45, хотя он никогда не был женат, у него было столько подружек, как ни у одного из знакомых Мэри мужчин. В данный момент он жил один, но Мэри знала, что долго это не продлится. Хотя Лоу Пастернак и употреблял виски в неимоверном количестве, Мэри никогда не видела его пьяным. Его никогда не шатало, у него не заплетался язык, он никогда не размекал и не становился громогласным и противным. «Я пью не для того, чтобы уйти от ответственности», — сказал он ей однажды. «Я пью для того, чтобы уйти от последствий неспособности других людей нести их собственную ответственность». «Алкоголь убил мою мать», — Мэри предостерегала его. «Я не хочу, чтобы ты умер». «Все мы умрем, моя дорогая, и умереть от цирроза печени ничем не хуже, чем быть съеденным раком или получить хороший удар. Думаю, это даже лучше». Она любила его так же сильно, как и Макса, только совсем по-другому. Он был коренастым, на целый фут ниже Макса и даже чуть-чуть ниже Мэри. Его шея, плечи, руки и грудь казались плотными за счет мускулатуры и сильными. Одет он был в белую рубашку с закатанными рукавами, из которых торчали густо поросшие волосами руки. Его лицо представляло прямую противоположность телу с приятными чертами природного аристократа. Его черные, прямо зачесанные назад волосы, высоко поднятые брови и живые выразительные карие глаза привлекали к себе людей. Тонкий нос, небольшие ноздри, поджатые губы. Он носил очки в металлической оправе, придававшие ему вид преподавателя колледжа. — Бурбон со льдом, — сказал он, беря большой стакан с журнального столика. — Это уже третий после того, как я вернулся с работы домой. Если ветер будет продолжать дуть и дальше с такой же силой, я скоро буду просто светиться изнутри и смогу читать перед сном при собственном освещении. И хотя в комнате стояли кресла и очень удобный диван, основным ее украшением были книги, журналы, альбомы, пластинки и картины. Большое количество книг лежало рядом с диваном и позади него. Они заполнили все пространство журнального столика. Последние выпуски журналов, а их было по меньшей мере сотни, были разложены по стеллажам. Одна стена, свободная от книг и пластинок, была увешана картинами, написанными маслом, пастелью и акварелями местными художниками. Дюжина экземпляров картин различных стилей была развешана так близко друг от друга, что это мешало восприятию каждой картины. Однако у Лоу был прекрасный вкус, а потому глаз невольно выхватывал неординарные полотна, композиции, игру красок. Одно из кресел было более потертым, чем остальные. На нем обычно сидел Лоу, прочитывавший еженедельно по дюжине книг, не забывая при этом потягивать в больших количествах виски и слушать музыку от Бенни Гудмана до Баха. Эта комната, как никакая другая, по мнению Мэри, располагала к дружескому общению. Лоу принес им выпить и поставил Баха в исполнении Юджина Орманди. «А теперь давайте выслушаем всю историю от начала до конца. С тех пор, как вы утром позвонили мне, я чуть с ума не сошел, пытаясь догадаться, о чем речь идет. Вы говорили загадками». Мэри, перебиваемая постоянными вопросами Лоу, отвлекалась от основной темы на обсуждение вопроса о полтергейстах, но, тем не менее, рассказала ему все. Начала она с преследования Ричарда Лингарда, а закончила нападением морских чаек в смеющемся дельфине. Когда она закончила свой рассказ, дом погрузился в какую-то неестественную тишину. Дедушкины часы торжественно тикали в столовой. Раздумывая над тем, что она рассказала, Лоу налил себе еще бурбона. Вернувшись к своему креслу, он сказал: — Значит, завтра в 19:00 этот убийца нападет на 2 человек и, возможно, одного из них убьет. Затем поднимется на башню и начнет стрелять. — Ты веришь мне? — спросила Мэри. — Конечно. Я ведь слежу за тем, что ты делаешь. Слежу уже много лет. — И ты веришь тому, что я говорила о духе Лингарда? — Если ты говоришь, что мне надо верить, то почему бы мне не поверить? Она бросила взгляд на Макса. — Сможет ли этот человек найти себе хоть одну жертву завтрашним вечером? — спросил Макс. — Ведь в это время все уже будут у себя дома готовиться вместе с семьей к Рождеству. — О, — отозвался Лоу, — в районе залива он найдет предостаточно целей. Там будут праздновать Рождество примерно на 12 яхт. Люди на палубах, люди в порту, люди везде. — Не уверена, что мы сможем предотвратить его первое нападение с ножом, — сказала Мэри, — но надо хотя бы попытаться пресечь массовую бойню на башне. Мне кажется, надо выставить полицейских на всех 3 башнях. — Есть одна проблема, — заметил Лоу. — Какая? — Джон Патмор, шеф полиции. — К сожалению, да. Вряд ли будет легко убедить его поверить твоим видениям. — Если он решит, что хоть один шанс из 1000 того, что я говорю, правда, — заметила Мэри, — то почему бы ему не начать с нами сотрудничать? В конце концов, его работа состоит в том, чтобы защищать людей в Кингс-Пойнт. Лоу улыбнулся. — Моя дорогая, ты должна отдавать себе отчет в том, что многие полицейские понимают свою работу несколько иначе, чем ее понимают их налогоплательщики. Они считают, что все, что от них требуется, — это гордо носить их, похожую на фашистскую форму, с сиреной и мигалкой гонять по городу в патрульной машине, собирать конверты со взятками и выйти на пенсию за счет государства через 20-30 лет службы. — Ты слишком циничен, — заметила она. — Перси Остерман говорил нам, что Патмор — тяжелый человек, — добавил Макс. — Тяжелый. Он тупой, — отозвался Лоу. — Крайне невежественный. Единственная причина, по которой его нельзя окрестить тугодумом, что у него нет никаких дум, которые могли бы быть тугими. Уверен, он никогда и не слышал такого слова «ясновидящий». А когда мы, в конце концов, сумеем объяснить ему, что же оно означает, он никогда этому не поверит. Если что-либо не проверено его жизненным опытом, значит, этого в природе не существует. Не сомневаюсь, он будет отрицать существование Европы только потому, что никогда там не был. «Он может позвонить тем начальникам полицейских учреждений, с которыми я уже работала», — сказала Мэри. «Они убедят его, что я говорю правду. Если он не знаком с ними, он никогда не поверит ни единому их слову. Говорю тебе, Мэри, это тупость, блаженство, и он счастливейший человек на свете от того, что он тупой». Шериф Остерман сказал, что мы можем сослаться на него в разговоре с Патмором, что он может позвонить ему для проверки слов Мэри, — сказал Макс. Лоу кивнул. — Это может помочь. Патмор очень уважает Остермана. — А я пойду к нему с вами, если вы, конечно, не против. Но должен предупредить. Помочь лично я вряд ли смогу. Патмор меня ненавидит. «Могу представить, почему», — улыбнулась Мэри. «Кроме всего прочего, не сомневаюсь, что все, что ты сейчас высказал, ты уже говорил и ему в лицо». Ухмыльнувшись, Лоу сказал: «Я никогда не умел скрывать мои истинные чувства, это факт. Вы уже общались с этой подхалимкой, миссис Янси?» Она была единственным человеком, кто находится сегодня в полдень в управлении, — сказал Макс. — Ну и как вам это, преснятина? — Нам не показалось, что она очень энергична, — сказала Мэри. — Зато для него она очень надежный работник. Мэри, рассмеявшись, глотнула сухого хереса. — Теперь вернемся к этим чайкам, — сказал Лоу. — Ты... — Ни слова больше о чайках, — прервала его Мэри. — Ни слова о том, что произошло, достаточно. У нас впереди еще завтра. Сегодня вечером я хочу забыть об ясновидении и поболтать о чем угодно другом. О чем угодно. На ужин были филе миньон, салат, жареный картофель и консервированная спаржа. Когда Макс открывал бутылку вина, которую они принесли с собой, Лоу заметил повязку на пальце. — Макс, а что у тебя с пальцем? — А, я поранил его, меняя колесо. — А швы наложили, рана не очень большая. — Ему надо было обратиться к доктору, — вмешалась в разговор Мэри. — Но он не позволил мне даже взглянуть на нее. Было так много крови, вся его рубашка была забрызгана кровью. — А я было подумал, что ты опять ввязался в какую-нибудь драку, — заметил Лоу. — Я больше не хожу по барам, — сказал Макс, — и не ввязываюсь ни в какие драки. Лоу, подняв одну бровь, бросил взгляд на Мэри. — Это правда, — подтвердила она. — Ты работал у меня 2 года, — сказал Лоу. — Тогда ты не мог выдержать больше месяца. Или, в крайнем случае, 1,5 месяца, чтобы не влезть в какую-нибудь потасовку. Ты шлялся по самым грязным барам на побережье, по всем местам, где у тебя было 100 шансов из 100 вляпаться в какую-нибудь историю. Иногда мне казалось, что становился более пьяным от драки, чем от виски. Может, так оно и было, признал Макс. У меня были проблемы. Единственное, что мне было нужно, это чтобы во мне кто-то очень нуждался. Теперь у меня есть Мэри, и я больше не хочу драться. Хотя он и обещал не касаться в разговоре вопроса о ясновидении, Лоу не мог не заговорить об этом за ужином. — Ты думаешь, убийца знает, что ты находишься в городе? — Не знаю, — ответила Мэри. — Если в него вселился полтергейст, и если полтергейст управлял теми чайками, то он без сомнения знает. — Думаю, что да. — А не учинит ли он это, когда ты уже уедешь из города? — Может, он и сделает так, — ответила Мэри, — но я сомневаюсь. — Он хочет, чтобы его поймали? Или он хочет поймать меня? Что ты имеешь в виду? Не знаю. Если... Давай поменяем тему. После ужина Мэри, извинившись, вышла в туалет, находившийся в другом конце дома. Оставшись наедине с Максом, Лоу спросил: «А что ты думаешь об этом?» «О том, что Лингард воскрес из мертвых?» «Ты относишься к этому серьезно?» — Это ты изучал оккультные науки, — ответил Макс. — Ты прочитал 100 книг по этому вопросу. Ты знаком с ней гораздо дольше, чем я. — Именно ты и познакомил нас. Поэтому твое мнение гораздо важнее. Что думаешь ты? — А у меня совершенно нет никаких соображений, — сказал Лоу. Ее психоаналитик считает, что это она бросала тех стеклянных собак. — Бессознательный телекинез? — — спросил Лоу. — Именно. — А раньше у нее когда-нибудь проявлялись телекинетические способности? — Нет, — ответил Макс. — А пистолет? — Думаю, что его направляла она. — Стреляя в саму себя? — Да, — выдохнул Макс. — И она же направляла морских чаек? — Да. Управлять живыми существами — это не телекинез. «Это один из видов телепатии», — сказал Макс. Лоу наполнил свой бокал. «Это очень странно. Это должна быть телепатия. Я не могу поверить, что теми чайками управлял дух умершего человека. Зачем же желать убить себя? Она не желает». «Хорошо, если это она, полтергейст, способный вызвать все эти феномены, если она управляла тем пистолетом, тогда у меня создается ясное ощущение, что она пыталась убить себя». «Если бы она хотела покончить с жизнью, — сказал Макс, — она бы не упустила такую возможность, но она ее упустила. И в случае со стеклянными собаками, и в случае с пистолетом, и в случае с чайками. «Тогда зачем ей все это?» — недоуменно спросил Лоу. «Зачем ей играть роль полтергейста?» Макс вздохнул. «У меня есть одна теория. Думаю, что это какой-то особый случай, выходящий за привычные... рамки. Она предвидела что-то, с чем ее сознание не хочет сталкиваться. Что-то для нее ужасное, разрушительное для ее личности, что-то, что полностью уничтожит ее, если она будет об этом постоянно думать. И она выбросила это из головы. Безусловно, она может выбросить это только из своего сознания. А подсознание никогда не забывает об этом. И теперь каждый раз, когда она хочет прояснить это видение, ее подсознание использует феномен полтергейста, чтобы отвлечь ее. Потому что ее подсознание знает, что преследование этого человека принесет ей боль. Совершенно верно. Холодный озноб охватил Лоу Пастернака. А что она могла такое предвидеть? «Ну, может быть, что этот психопат убьет ее», — ответил Макс. Мысль о том, что Мэри может умереть внезапно, испугала Лоу. Он был знаком с ней уже более 10 лет. Она ему понравилась с первой их встречи, и с каждым годом нравилась ему больше и больше. Нравилась? Только нет, он любил ее. Так, по-отечески любил. Она была такой милой, добросердечной, такой открытой. Но только теперь он понял, как сильно и далеко зашла эта любовь. Мэри умрет. Нет. Ему стало нехорошо. Макс наблюдал за ним холодными серыми глазами, которые нисколько не отражали его эмоций. Он не казался потрясенным, или хотя бы расстроенным тем, что его жена может умереть. «У него было больше времени свыкнуться с этой мыслью», — подумал Лоу. «Он так же нежно относится к ней, как и я, но его чувства не проявляются на поверхность. Они глубоко там, где их никто не видит». «А может, этот маньяк убьет меня?» — продолжил свою мысль Макс. «Вы оба должны бросить эту затею», — прервал его Лоу. «Отправляйтесь домой сегодня же, уезжайте отсюда». «Но если она предвидела что-то подобное, — возразил Макс, — это может произойти, где бы мы ни находились. Это может произойти, будем мы этого избегать или нет». «А я не верю в предназначение. Я тоже. Но...» Все, что она предвидела, всегда сбывалось. А потому, если мы не будем преследовать убийцу, не начнет ли он преследовать нас? «Черт вас побери!» — сказал Лоу. Он залпом осушил свой стакан и налил себе еще. «Есть еще кое-что», — продолжил Макс. «Когда ей было 6 лет, один мужчина пытался ее изнасиловать». «Ага, Бертон Митчелл», — сказал Лоу. «Что, она рассказывала тебе об этом?» «Немного. Так, в общих чертах. Сомневаюсь, может ли она вспомнить что-либо еще». «А не говорила она тебе, что потом произошло с Митчеллом?» «Его признали виновным», — ответил Лоу. «Он повесился в своей камере, так?» «Ты это знаешь точно?» «Она мне так сказала». «Но ты сам точно в этом уверен?» Лоу был озадачен. «А зачем ей лгать?» «Я не говорю, что она лжет. Но, может, ей просто никто не сказал правды?» «Не понимаю». «Предположим, — сказал Макс, — что Бертон Митчелл никогда не был приговорен к тюремному заключению. Предположим, что у него оказался такой адвокат, который сумел вытащить его оттуда, хоть он и был виновен. Так бывает. Если бы ты был отцом 6-летней девочки, которая перенесла такую моральную травму после того, как ее пытались изнасиловать, скажешь ли ты ей, что насильник безнаказанно разгуливает на свободе? Не получится ли так, что она получит еще большую психологическую травму, узнав о том, что этот монстр может с ней встретиться еще когда-нибудь? Если Бертон Митчелл был отпущен, уверен, что отец Мэри решил, лучшим выходом будет заставить ее поверить, что с ним все кончено. «Но она сама могла бы узнать правду, когда выросла», — возразил Лоу. «Не обязательно. Совсем не обязательно, если она не стремилась ее узнать. Ей мог сказать об этом Алан. А может, Алан вообще был не в курсе той истории», — сказал Макс. «Ему тогда было всего 9 лет. Отец мог солгать им обоим. А если...» Лоу предупредительно поднял руку. «Предположим, ты прав. Предположим, Бертон Митчелл был отпущен. Какое это может иметь отношение к нашей истории?» Макс взял вилку и поддел на нее оставшийся у него на тарелке кусочек картошки. «Я же сказал тебе, Мэри предвидела что-то, что приводит ее в ужас. Что она будет убита? Или ты? Может быть. Но, может быть, она предвидела, что убийца, за которым мы охотимся, — Бертон Митчелл. Но если он жив, ему должно быть сейчас около 60. А что, есть какой-нибудь закон, предписывающий, что все маньяки-убийцы должны быть молодыми? — спросил Макс. В ванной комнате Мэри помыла руки, взяла полотенце, посмотрела в зеркало, висевшее над раковиной, и не увидела собственного лица. Вместо этого она увидела голову какой-то совершенно незнакомой ей женщины, молодой, светловолосой, с бледным лицом и широко раскрытыми голубыми глазами, искаженными от ужаса. Зеркало не отражало ничего, что находилось в ванной комнате и постепенно превратилось в окно больших размеров. Голова молодой женщины, одна без тела, плавала среди расплывчатых теней. Кроме нее можно было разглядеть только один предмет. Чуть выше и правее плавало золотое распятие. Мэри уронила полотенце и отскочила от раковины так резко, что ударилась о противоположную стену ванной комнаты. В зеркале появилась мужская рука, также отдельно от тела, в ней был зажат огромный нож. Мэри никогда раньше не видела подобных видений. Какой-то миг она не знала, чего же ждать дальше и что делать, бежать или стоять, не шевелясь. Рука подняла нож. Голова попятилась, будто мяч, подпрыгивая и переворачиваясь в бесконечном пространстве. Рука с ножом двигалась также вслед за головой. — Соберись, — подумала Мэри. — Ради бога, не дай видению исчезнуть. Задержи его любой ценой. Задержи его, чтобы оно развивалось дальше, до тех пор, пока оно не выдаст тебе имя убийца, рука которого держит нож. Распятие увеличивалось в размерах, пока не заполнило все зеркало. Затем, в идеальной, совершенной тишине, оно разорвалось на дюжину маленьких кусочков и исчезло. «Соберись!» Вновь появилось лицо женщины. Угрожающе поблескивал нож, будто он был сделан из неоновых трубок. «Кто ты?» — громко спросила Мэри. — Ты с ножом, кто ты, черт тебя возьми? Внезапно рука обрела тело. Лицо женщины исчезло, а в зеркале появились плечо и спина мужчины. Убийца стал медленно поворачиваться, в отблесках мутного света и тени, так, будто он хотел выглянуть из зеркала, так, будто он знал, что Мэри стоит за его спиной, поворачиваться молчаливо и медленно, будто в ответ на ее требования назвать свое имя. Забеспокоившись, что она потеряет видение за миг до того, как сможет получить ответ, что уже случилось накануне в кабинете доктора Каувелла, Мэри сказала: «Кто ты? Я должна знать». В 6 футах от нее по правую руку раздался звук «клик», открылся запор в окне ванной комнаты. Мэри посмотрела в ту сторону, оторвавшись от образа в зеркале. Окно открылось. Ветер разбросал в стороны черно-коричневые шторы и шумом ворвался в помещение. Ночь за окном была черной, гораздо более черной, чем она когда-либо видела. Сквозь завывание ветра прорывался другой звук. Ухо, ухо, ухо, ухо, ухо, ухо. Крылья. Кожаные крылья. Прямо за окном. Ухо, ухо, ухо, ухо, ухо, ухо. Может, это наложилось на тот звук? Может, это разные звуки? Может, так трепетала на ветру штора? Или ветви деревьев под окном? Чтобы не вызвало его, она была уверена, что этот звук не родился в ее воображении, не появился в результате ее физических ощущений. Какое-то существо рядом, за окном, издавало этот звук, какое-то существо с крыльями. «Нет». «Ну, давай», — уговаривала она себя, — «подойди и посмотри, что это там с крыльями, посмотри». Есть ли там что-нибудь, и покончи с этим навсегда. Она не могла сдвинуться с места. Ухо, ухо, ухо, ухо, ухо, ухо. «Макс, помоги мне!» — пыталась произнести она, но не смогла издать ни звука. Слева от нее, за раковиной, невидимая рука открыла туалетный шкафчик. И с грохотом закрыла. Снова открыла. Снова захлопнула. Потом открыла, и все содержимое шкафчика — тюбики с пастой, аспирин, крем для рук, шампунь, сироп от кашля, успокоительное, пластыри, бритвенные принадлежности — с грохотом повалилось на пол. Занавеску душа оттянула назад чья-то невидимая рука, шланг душа извивался и прогибался, будто кто-то довольно тяжелый повис на нем, шланг оторвался от стены и упал на дно ванны. Крышка унитаза стала прыгать вверх и вниз, все быстрее и быстрее, создавая невообразимый шум. Она попыталась сделать шаг к двери. Дверь отворилась, будто приглашая ее выйти, но тут же с шумом, напоминающим раскат грома, захлопнулась. Дверь открылась опять закрылась. Открывалась и закрывалась с удивительным постоянством, почти одновременно с подпрыгиванием крышки. Она вновь прижалась спиной к стене, боясь пошевелиться. — Мэри! Макс и Лоу были по ту сторону двери, наблюдая, как она отворяется и захлопывается. Они смотрели, пораженные этим зрелищем. Дверь захлопнулась с еще большей силой, чем раньше, затем отворилась, затворилась, отворилась, затворилась. Когда она вновь открылась, Макс попытался пройти, но она сильно ударила его по лицу. Когда она открылась в следующий раз, он схватился за ручку и протиснулся внутрь. Дверь перестала ходить ходуном. Ветер за окном стих. И никакие крылья больше не хлопали. Покой. Тишина. Мэри посмотрела в зеркало над раковиной и увидела, что хотя образы, которые она видела, исчезли, это все еще было необычное зеркало. В нем не отражалась находившаяся перед ним комната. Бледная девушка, распятие и мужчина с огромным ножом исчезли. Зеркало было черным, кроме самой нижней полоски, где показалась просочившаяся через стекло кровь, и откуда она капала, будто мир по другую сторону был ничем иным, как морем застывшей крови, поверхность которого была чуть выше нижней кромки зеркала. Кровь разбрызгивалась по полочке, находившейся как раз под зеркалом, и по белому фаянсовому умывальнику. Озадаченный Макс спросил, — «Это что такое, черт возьми? Что здесь произошло?» Он смотрел из зеркала на Мэри. — «Ты ничего не повредила? Ты не порезалась?» — «Нет», — ответила она. И только тут она поняла, что он тоже видит кровь. Макс дотронулся до поверхности зеркала. Невозможно, невероятно, но кровь измазала его пальцы. Лоу тоже втиснулся в маленькую ванную комнату, чтобы получше все рассмотреть. Постепенно кровь на зеркале, на полочке, на фаянсовом умывальнике и на пальцах Макса стала не такой живой, не такой ярко-красной, не такой реально ощутимой. Она линяла, пока не исчезла совсем, будто никогда и не существовала. Мэри сидела на диване в гостиной и пила бренди, который налил ей Лоу. Откинув назад волосы, она почувствовала, что ей холодно и неуютно. Ее лицо было очень бледным, руки дрожали. Бренди обожгло горло и принесло долгожданное тепло. Стоя напротив нее, Макс сказал, — «Что ты увидела в зеркале перед тем, как мы пришли туда? Кто-то умрет сегодня ночью?» — «Да», — ответила Мэри, — «я увидела девушку. Она умрет. Он ее зарежет сегодня ночью». — «А как ее зовут?» — «Этого я не увидела». — «А где она живет?» — «Здесь, в Кингс-Пойнте». Но я не почувствовала более точного адреса. — «Она живет там, где холмы, на побережье или где?» — «Это место может быть где угодно», — ответила Мэри. — «Как она выглядит?» — «У нее очень светлые волосы, почти белые, достаточно длинные, бледная кожа. Большие голубые глаза. Она молода, ей около 20. Мила». Макс повернулся к Лоу как раз в тот момент, когда тот влил в себя двойной виски. Он сделал это таким образом, будто это было молоко. «Это твой город, Лоу. Тебе не знаком никто, кто бы подошел под это описание». — В нем 10 000 жителей, — ответил Лоу, — и я не знаком со всеми. И не хочу быть знаком со всеми. 9/10 из них — тупицы, зануды или сволочи. Кроме того, много юных блондинок притягивают пляжи Южной Калифорнии. Солнце, песок, океан, чувственность, секс и сифилис. В этом городе по меньшей мере 200 нежных, миловидных блондинок, полностью совпадающих с описанием. Машинально Макс схватил со стола экземпляр Nation и скатал его в трубку. Сжав его в левой руке, он сказал: «Если мы ее не найдем, она будет убита сегодня ночью». Страх, охвативший Мэри, постепенно перерастал в какую-то бесконечную депрессию, но где-то в глубине клокотала ярость. Она злилась не на Макса, не на Лоу, не на себя. Она злилась на судьбу. «Ты забыл. Это означает, что я что-то увидела», — обратилась она к Максу. «Но отнюдь не означает, что мы найдем девушку и предупредим ее. Ничего подобного. Она умрет. Я видела это. Я не могу увидеть клички лошадей, которые выиграют завтрашние скачки. Я не могу увидеть, какие акции завтра поднимутся или опустятся в цене на следующей неделе. Я могу увидеть только то, как умирают люди». Она замолчала. «Боже, я устала от такой жизни. Я устала видеть жестокость и не быть в состоянии предотвратить ее. Я устала видеть невинных людей, которые попадают в беду, и не быть в состоянии помочь им. Я устала от этой жизни, наполненной трупами, изнасилованными женщинами, изуродованными детьми, кровью, ножами и пистолетами». «Я знаю», — мягко сказал Макс, — «я знаю». Она подошла к бару и открыла бутылку бренди. «Я не хочу служить громоотводом в несчастьях других людей. Я хочу помогать предотвращать эти несчастья, искоренять эти несчастья, предупреждать их». Она налила себе бренди. «Если Господь Бог наградил меня даром всевидящего ока, черт возьми, тогда я должна обладать и божественной силой тоже. Я должна обладать способностью пуститься в погоню в нужный момент и отыскать человека, за которым мы следим. Я должна обладать силой заставить его сердце, прежде чем оно разорвется, сжаться от страха перед этой силой. Но я не Бог. Я даже не какой-нибудь совершенный механизм. Я будто половина радиоустановки. Я могу только принимать, но не могу передавать. На меня можно воздействовать, но я воздействовать не могу». Она залпом выпила бренди, как это обычно делал Лоу. «Я ненавижу это. Я ненавижу. Почему именно я должна обладать этой силой? Почему я?» Позже, прощаясь в дверях, Лоу сказал: «Я бы предпочел, чтобы вы остались ночевать у меня». «Мы уже видели твою комнату для гостей», — пошутил Макс. «Она вся завалена книгами и журналами, но не мебелью. Мы высоко ценим твой интеллект и размеры твоей библиотеки, но мы бы не хотели спать на пачках старых газет». «О, я мог бы перейти на диван в гостиную», — сказал Лоу, — «а вы бы спали в моей комнате». Мэри чмокнула его в щеку. «Ты очень заботливый, Лоу. С нами все будет в порядке. На самом деле, по крайней мере, сегодня ночью». Четверг, 24 декабря. Глава 12. Посреди ночи ливень переместился с океана на сушу, он вылизал голую землю, пригладил сухую траву и барабанил по асфальту. Он припарковал «Мерседес» в конце малой дорожки, вымощенной улицы, и выключил мотор. Темнота поглотила машину. Света было так мало, что он едва мог различить свои собственные, лежащие на руле руки. Единственно различимым звуком был неутомимо колотящий по тротуарам и крышам дождь. Он решил подождать, пока буря уляжется. В Южную Калифорнию пришел сезон дождей. Однако такая густая облачность, как в этот вечер, редко держалась долго. Огромный нож лежал на сиденье рядом с ним. Его тянуло к ножу, и он взял его в руки. Он едва мог различить его в слабом свете, но его осязание вызвало в нем нервное возбуждение в такой же степени, как и созерцание хорошо отточенного лезвия. Он провел одним пальцем по лезвию ножа, не настолько сильно, чтобы пустить собственную кровь, но достаточно твердо, чтобы почувствовать энергию смерти, в настоящий момент инертную, но уже заключенную в закаленную сталь. В 10 минут второго дождь стал ослабевать и перешел в изморось. А еще через 5 минут прекратился совсем. Открыв дверцу машины, он вышел из нее. Воздух был чистый и холодный. Ветер совсем стих. Примерно в миле слева от него и ниже ночь вокруг порта была пронизана огнями, похожими на рождественскую иллюминацию. Единственное освещение вблизи исходило от одного из 3 коттеджей, расположенных в 200 ярдах к западу. Эти дома выстроились вдоль скалы, повернувшись фасадами к морю, а свои задние дворы обратив к тупику, покрытой щебенкой дороги. Самый северный из коттеджей, принадлежавший Эрике Ларсон, отстоял от своих соседей ярдов на 70 и был со всех сторон окружен деревьями. Свет лился из всех его окон. Как он и предполагал, Эрика еще не ложилась спать. Вероятно, работала над одной из своих акварелей. Или доделывала другое, написанное маслом в серо-зеленых тонах полотно. Он обошел Мерседес сзади и открыл багажник до предела, заполненный оружием. Итальянский револьвер, 2 ружья и 7 пистолетов в ящике с патронами. Он выбрал автоматический кольт 45-го калибра, который был уже заряжен. Собственно, все пистолеты были заряжены. Он сунул кольт в карман своей куртки и закрыл багажник. Придерживая нож на боку, он пошел вниз по грязной дорожке в сторону освещенного дома. Ночь была такая беспросветно темная, что он не досмотрел и угодил в рытвину на обочине подъездной дороги. Его ботинки испачкались в грязи. Мэри бормотала во сне. Ей снилось, что она с отцом. Он выглядел так, как тогда, когда ей было 9 лет. Себя же она видела еще девочкой. Они сидели вдвоем на подстриженной зеленой лужайке. Солнце стояло в зените, оно сильно палило, нигде нельзя было спрятаться. «Если я помогу людям с помощью моих способностей, может, они будут любить меня? Я хочу, чтобы люди любили меня, папа. Да, моя радость, я люблю тебя. Но ты покидаешь меня. Покинуть мою маленькую девочку никогда. Ты умрешь в машине, умрешь и оставишь меня. Ты не должна говорить подобные вещи, но если я умру, у тебя есть твоя мама. Она уже бросила меня. Она бросила меня ради виски. Нет-нет, твоя мама очень любит тебя. Она любит виски. Она уже забыла, как меня зовут. Твой брат любит тебя. Нет, не любит. Мэри, что за ужасные вещи ты говоришь? Я не виню Алана за то, что он не любит меня. Все его животные умирают по моей вине. Это не твоя вина. Ты знаешь, что это так. Но даже если Алан любит меня, рано или поздно он бросит меня, и тогда я останусь одна. Рано или поздно ты встретишь человека, который полюбит тебя и женится на тебе. Может, сначала он и будет любить меня, но затем и он покинет меня, как все. Мне нужна защита, чтобы я никогда не оставалась одна. Я хочу, чтобы много людей любили меня. Если меня будет любить много людей, они просто будут не в состоянии покинуть меня одновременно. Посмотри на часы. Мне пора идти. Папа, ты не можешь бросить меня. У меня нет выбора. Я нашла Элму сегодня утром. Кота Алана? Я нашла его всего в крови. Где ты нашла его? В домике для игр. А другое животное? Кто-то разрезал его на кусочки. А Алан знает? Еще нет. Папа, он будет очень плакать. О, Боже, бедный мальчик! Он возненавидит меня. Мэри, ты ведь не... Нет, папа, я никогда не смогла бы этого сделать. После того, что случилось на прошлой неделе... Но это была не я, не я! Хорошо, хорошо. В таком случае это был сын Митчелла. Я бы хотела, чтобы миссис Митчелл покинула наш город. Сын Бертона Митчелла порезал Элмо. Алан не возненавидит тебя. Но это потому, что его отец из-за меня сел в тюрьму. Он приходит сюда и убивает животных Алана. Алан поймет это. Он не будет винить тебя. Алан еще злится на меня, потому что я бросила его черепаху в бассейн на прошлой неделе. Ты так и не объяснила, почему это сделала? Какой-то голос сказал мне сделать это. Ты заслуживаешь наказания за это. Ты это знаешь. Это ведь черепаха Алана, а не твоя. Какой-то голос сказал мне... Кто сказал тебе? Какой-то голос. Мэри, иногда ты бываешь очень-очень странный. Не уезжай. И я буду хороший, я должен ехать. Я останусь совсем одна, если ты уедешь. Я должен ехать. Я останусь одна с крыльями. До свидания. Папа, крылья! Уснувшая после принятия снотворного, Мэри перевернулась на другой бок, не чувствуя, что она одна в постели. Он толкнул незапертое окно комнаты и проник внутрь совершенно бесшумно. Он прошел через спальню, вышел в коридор и направился в гостиную. Эрика Ларсон сидела на высоком деревянном стуле спиной к нему. Она заканчивала маслом картину. Ее черная кошка Саманта свернулась в клубок на невысоком кресле. Как только он показался в дверях, она подняла голову и уставилась на него своими желтыми глазами. Комната была наполнена приятным ароматом. Совсем недавно Эрика поджарила себе немного попкорна. Он подошел к ней совсем близко. Когда она почувствовала его присутствие и обернулась, — Ты? — сказала она. Она была красива. Густые, длинные, светлые волосы, бледное, почти прозрачное лицо, огромные голубые глаза. Она была в джинсах и в футболке, сквозь которую проглядывали очертания ее груди. Она поднялась со стула. — Что ты здесь делаешь? Он не ответил. Черная кошка предпочла ретироваться. Она спрыгнула с кресла и удалилась на кухню. Он сделал еще один шаг в сторону Эрики. Она отошла на шаг за высокий деревянный стул. — Уходи! Одним движением он отбросил стул в сторону. — Чего ты хочешь? — спросила она. Он достал нож. — О, нет, нет! Она отпрянула к окну, выходившему на Тихий океан. Она протянула руки вперед, будто думая оттолкнуть его, если он приблизится к ней еще на шаг. — Об этом узнает Мэри! — сказала Эрик. Он промолчал. — Мэри увидит, кто сделал это! — продолжала она. Он подошел к ней вплотную. — Она сдаст тебя в полицию! Она узнает! Рассвет. Черная кошка по кличке Саманта вышла из кухни, где она спряталась и уснула. Она зевнула и потянулась, потом еще минуту стояла с высоко вытянутой головой, прислушиваясь. В доме спокойно, только ветер шумел по крыше. В конце концов Саманта прошла в гостиную. Рождественская елка валялась на боку, украшения были разбросаны по комнате, многие из них разбиты и растоптаны. Саманта подошла к разбитой статуэтке ангела и засунула в его голову свою лапу. Кошка попробовала языком рассыпанные леденцы. Она исследовала разбитое распятие, которое висело обычно над дверью гостиной. Она обнюхала разорванные джинсы и клочки футболки. Наконец, осторожно Саманта обошла тело Эрики Ларсон и попробовала языком кровь, как только что пробовала леденцы. Глава 13. Ночные кошмары заполнили ее сны. Часто снились страшные моменты ее детства. И в то утро обрывки снов витали над ней, держа ее в сильном нервном напряжении. Обычно после душа, перед тем, как одеться, она слегка увлажняла и щеткой укладывала волосы. Сотни тонких иголочек ласкали кожу ее головы, делая ей массаж. Сейчас же, смущенная своей обнаженностью, она бросила щетку, не закончив укладывать волосы. Обычно она получала удовольствие, занимаясь своим туалетом обнаженной. Ей нравилось себя показывать, и она вполне допускала, что принадлежала к эксгибиционистам. «Смотри на меня, смотри на мою прекрасную грудь, на мои бедра, мои ноги, смотри, как они чисты и красивы. Я нравлюсь тебе, люби меня, люби меня». Она чувствовала, что, начиная день раздетый, проникается сознанием легкости и свободы, которых ей хватает потом на целый день. Доктор Каувилл говорил, что, возможно, она старалась доказать этим самой себе, что ее ночные кошмары не оставили в ней никакого следа, хотя сама она не видела в этой части его анализа никакой логики. Временами Макс сидел молча, разглядывая ее наготу во время ее туалета. Он мог заставить покраснеть ее, заявив, что наблюдение за ней подобно чтению прекрасной поэзии. Но сейчас Макс был в душе. И не было никого в комнате мотеля, чтобы воспринимать ее как поэзию. И тем не менее она чувствовала, что кто-то за ней наблюдает. Задрожав то ли от страха, то ли от холода, она надела бюстгальтер и трусики. Открыв стенной шкаф, чтобы достать слаксы и блузку, она увидела грязные ботинки Макса и заляпанный кровью пиджак. Пока она исследовала темно-красные пятна на его пиджаке, он вышел из ванной. Одним полотенцем он вытирал голову, а другим обвязался вокруг бедер. — Ты поранился? — спросила она. — Я только принял душ. Она не улыбнулась. Она взяла в руки его запачканный пиджак. — Ах, — сказал он, — а моя рана открылась. Как это произошло? Повязка соскочила, когда я поскользнулся и упал. — Упал? Когда? — Прошлой ночью, — сказал он. — После того, как ты выпила снотворное и уснула, я никак не мог уснуть. Я решил прогуляться. Я отошел от гостиницы на три квартала, когда начался дождь и сильный ветер. Я пустился бегом назад. Я решил немного срезать расстояние, пробежав через парк. Поскользнулся на камне и упал, довольно глупо. Повязка сползла у меня с пальца, и рана открылась. Она охнула. Разглядывая его пиджак, она сказала: «Ты потерял много крови». «Как глупая свинья!» Он поднял руку вверх. Порезанный палец был обвязан чистой повязкой и заклеен пластырем. «Все еще болит». Отложив в сторону полотенце, которым он вытирал голову, он взял у нее пиджак и вывернул его наизнанку. «Вряд ли какая-нибудь химчистка сможет привести его в порядок», — сказал он, сворачивая пиджак и засовывая его в мусорную корзину. «Тебе надо было разбудить меня, когда ты вернулся», — сказала Мэри. «Ты так крепко спала. Все равно надо было хотя бы попытаться. Зачем? Ничего страшного не случилось. Я наложила жгут на 15 минут, пока кровь не перестала течь. Затем я заново перевязал рану. Беспокоиться совершенно не из-за чего». «Тебе надо сходить к врачу». Он отрицательно покачал головой. «В этом нет необходимости». «Но она может воспалиться». «Вряд ли. Я аккуратно промыл ее. И впредь я буду осторожен. В следующий раз, когда ты будешь менять повязку, я хочу взглянуть на твою рану», — сказала она. «Если она воспалилась, ты пойдешь к врачу, даже если мне придется тащить тебя туда силой». Он подошел к ней и положил руки на ее тонкие плечи. «Хорошо, мамочка». Он улыбнулся ей самой обаятельной улыбкой из тех, что берег исключительно для нее. Вздохнув, она прижалась к его груди, слушая, как медленно и ровно бьется его сердце. «Я беспокоюсь о тебе». «Знаю. Потому что я люблю тебя». «Знаю». Он расстегнул ее рубашку. «Но у нас нет времени. Пожертвуем завтраком». Она протянула к нему обе руки. Он был сильный и надежный. Его рост и сила действовали на нее необычно. Она чувствовала себя завороженной и возбужденной одновременно. Ее веки набухли, ноги отяжелели. В груди и между ног она почувствовала необычайный жар и напряжение. Шершавость его кожи, сталь в его мускулах сводили ее с ума. Он поднял ее и поцеловал в шею. Ей показалось, что она ничего не весит. Его руки опустились вниз, обняли ее бедра и поднялись наверх. «Ты обнял меня так сильно, — проговорила она, — ты сжал меня так, что я не могу дышать. У тебя хватит силы, чтобы переломить мне шею». «Я не хочу переломить твою шею, — прошептал он. — Если ты переломишь мне шею, не думаю, что я это замечу». Он взял губами мочку ее уха. «Ты всегда такой нежный, — мечтательно произнесла она. — Даже если ты сломаешь меня, то сделаешь это очень нежно. Мне не будет больно. Ты не позволишь, чтобы мне было больно». Он положил ее на постель. Когда он вошел в нее, она подумала, как хорошо было бы, чтобы он сжал ее до смерти, а после удивилась тому, какие нелепые мысли приходят ей в голову. Как странно, что она думает об этом без страха, даже с желанием. Это не было желанием смерти, но мягким отказом от борьбы, тем, что доктор Каувелл назвал бы ее слабостью, отказом от своего последнего права, самого главного права, решать, достойно она жить или нет. Он бы сказал, что ей надо полагаться больше на себя, а не на Макса, но ее ничто уже не волновало, она просто чувствовала его силу, и она знала, что он очень сильный. И она начала звать его по имени, крепко держась за его мускулистые руки и добровольно ему сдаваясь. «Говорит Роджер Фаллет». «Твое имя дерьмовый, Фаллет. Лоу, ты? Лоу, Пастернак». Я позвонил и спросил репортера Роджера Фаллета, а мне любезно объяснили, что Роджер Фаллет уже редактор. А это произошло всего месяц назад. Лос-Анджелес Таймс медленно деградирует. Наконец они признали талант. А, ты хочешь сказать, что твою должность они уже предложили кому-то другому? Очень остроумно. Спасибо. Ты очень остроумный человек. Спасибо. Пластическая операция поможет тебе. Эй, Фаллет, не задирай меня. Извини, я забылся. Это уже не в первый раз. Слушай, Лоу, вместе с этой должностью я получил офис, который больше, чем все твое издательство. Они дали тебе этот офис, чтобы запереть тебя там, чтобы ты не совал нос в дела газеты. Я ужинаю с боссом, потому что он должен держать тебя под контролем. Черт, как я рад слышать твой голос! Как Пегги, как дети. Отлично, замечательно, все здоровы. Передай им мои наилучшие поздравления с Рождеством. Обязательно. Ты должен зайти к нам в ближайший выходной. Ты помнишь о том, что мы не виделись уже полгода? А ведь живем так близко друг от друга. Лоу, почему мы не встречаемся чаще? Может, подсознательно ненавидим друг друга? Никто не может подсознательно ненавидеть меня. Я замечательный человек. Так говорит моя дочь. Ну что ж, замечательный человек. Мне интересно, сможешь ли ты оказать мне услугу? Говори, Лоу. Я бы попросил тебя просмотреть в архиве «Таймс» некоторые дела. Меня интересует материал об одном преступлении. Что за преступление? Попытка изнасилования ребенка. Бррр. И нападение с намерением убийства. А где это случилось? Где-то в западном районе Лос-Анджелеса, в одном симпатичном пригороде. Девочка жила в поместье акров в 20, которое, вероятно, с тех пор было перепродано. Когда это произошло? 24-25 лет назад. А кто был жертвой? Имя мне не хотелось бы называть. Как это? Роджер. Она мой хороший друг. Понятно. Кроме того, она относится к тем людям, кто постоянно на виду. О, я заинтригован. Я не собираюсь писать об этом и не хотел бы, чтобы кто-либо другой сделал это. Если это произошло 25 лет назад, для газеты это не представляет никакого интереса. Знаю. Но кому-нибудь захочется использовать этот материал в каком-нибудь журнале. Это сильно ранит ее, если опять начнут ворошить ее прошлое. Если ты не собираешься об этом писать, зачем хочешь поднять эти факты? Она в беде, в серьезной беде, и я хочу помочь ей. А почему ты не расспросишь ее саму о том, что произошло? Ей было всего 6 лет, когда это случилось. О, Боже! Она не может вспомнить все, по крайней мере, вспомнить правильно. А те события 25-летней давности имеют какое-то отношение к той беде, в которой она оказалась сейчас? Вполне возможно. Хорошо. Я не пошлю никого другого сделать работу. Я сам спущусь в архив и пороюсь в документах. Спасибо, Роджер. И я займусь этим как твой друг, а не как репортер. Это замечательно. А как имя жертвы? Мэри Берген. Нет, подожди. Тогда ее звали Мэри Таннер. Ясновидящая? Да. Она пишет для нас статьи. Для меня тоже. А имя насильника? Бертон Митчелл. Бертон Митчелл. Он был садовником в усадьбе Таннеров. Я найду все материалы. Есть что-нибудь, что представляет для тебя особый интерес? Я хочу знать, был ли суд над Митчеллом? И если был, был он осужден или помилован? Ты же сказал, что он насильник. Это еще не значит, что его признали виновным. Ты знаешь, что может сделать хороший адвокат? Что-нибудь еще? Главное — это, был ли Митчелл признан виновным? И еще я хочу знать, покончил ли он жизнь самоубийством? Так тебе сказали? Да. Но мне надо удостовериться, что это правда. Лоу, если он еще жив, и если он не в тюрьме, я сомневаюсь, что смогу выяснить, где он находится сейчас. Я не прошу тебя найти его. Если Митчелл жив, думаю, я знаю, где искать его. Я позвоню тебе после обеда. Я буду у себя в офисе. Закончив разговор с Роджером Фалетом, Лоу набрал междугородный номер и попросил к телефону доктора Оливера Релсбека, своего старого друга, с которым он учился в Стэнфордском университете. Они проговорили минут 15. В половине 10-го, выяснив у Оливера Рейлсбека все, что ему было нужно, Лоу прошел в ванную для гостей. Он убрал остатки вчерашнего разгрома. Стоя посреди маленькой комнаты, он внимательно вглядывался в зеркало, висевшее над умывальником. В нем не отражалось ничего, кроме его собственной персоны. Он потрогал зеркало и раму, потрогал умывальник. Прошлой ночью все было залито кровью, которую Мэри увидела и материализовала силой своего сознания. Густая, влажная кровь была настоящей. И не настоящей. Кровь имела субстанцию, цвет, текстуру, пусть хоть на несколько секунд, но это была кровь не из этого мира. Он подумал, чью боль и страдания воплощала она. Это могла быть символическая кровь той блондинки, чью смерть Мэри предсказала, а может, стекавшая с пальцев Макса. Это была кровь Мэри? Предзнаменование смерти? «Боже, помоги ей!» — громко сказал Лоу. Глава 14. Мэри устроилась на неудобном металлическом стуле, положив сумочку на колени, а руки на сумочку. Макс сидел на стуле слева от нее. Он знал, что она не выносила долгих разговоров с полицейскими, и что сумрачная холодная атмосфера полицейского участка выводила ее из равновесия. Несколько раз за прошедшие четверть часа он незаметно, не привлекая внимания окружающих, брал ее за руку, чтобы успокоить. Как обычно, его присутствие поддерживало ее. Лоу, перевернув стул спинкой вперед, уселся справа от нее, положив руки на спинку. Комната пропахла устойчивым сигарным дымом. Верхний свет был слишком ярким. Единственным украшением были висевшие на стене фотография Эдгара Гувера, идола, которому поклонялся шеф полиции Патмор, и военный календарь с изображением различных для каждого месяца батальных сцен. Джон Патмор, старший офицер полиции Кингс-Пойнта, развалившись, сидел за своим письменным столом и вел деловой разговор с Перси Остерманом. Очевидно, шерифу пришлось потратить много красноречия, чтобы убедить Патмора пойти на сотрудничество с Мэри. Улыбка, скорее похожая на усмешку, все время играла в уголках тонкого рта Патмора. Удивительно, но он производил впечатление очень мягкого человека. Ему было далеко за 40, круглолицый, кореглазый, с мягкими чертами лица, среднего роста и среднего веса. Мэри беспокоило то, что когда они разговаривали с секретаршей Патмора, они не объяснили серьезность случая. Лоу посоветовал ей не вдаваться в подробности, которые выходят за рамки обычного. Она не стала ничего рассказывать о летающих стеклянных собаках, о морских чайках-самоубийцах, о зеркале в ванной комнате, из которого текла кровь. Все это, по словам Лоу, только внесет смятение в голову Патмора. После того, как Лоу объяснил, каков характер экстрасенсорного дара Мэри, она рассказала полицейскому, что массовые убийства последних нескольких дней были делом рук одного и того же человека, что именно он убил и молодую женщину в Кингс-Пойнт, прошедшей ночью, хотя тело ее до сих пор не найдено, и что сегодня в 7 часов вечера он откроет стрельбу из ружья с одной из 3 башен, обращенных к порту. В конце концов Патмор попрощался с Перси Остерманом и положил трубку. Развалившись в своем кресле, почти минуту он молчал, уставившись в потолок. Он улыбался. — Не надо расстраивать шефа, — сказал Лоу, обратившись к Мэри и Максу. Время от времени он останавливается, чтобы подумать, и забывает вернуться назад. Игнорируя слова Лоу, Патмор повернулся к Мэри. — Мне это не нравится. Убийца-лунатик в моем городе. Если мы, — начала она. — Мне это не нравится ни на йоту, — прервал он ее, вытаскивая сигару из среднего ящика своего стола. — Я, как шеф местной полиции, обязан заботиться о безопасности жителей этого маленького городка. Мы могли бы в каждой из этих 3 башен... И это только потому, что Перси Остерман поручился за вас, хотя лично я сомневаюсь в этих парапсихических бреднях. В 6 часов вечера, то есть уже за час до события, будет находиться по моему человеку. Неуверенная, что она правильно интерпретировала столь сложно составленную Патмором мысль, Мэри переспросила, — то есть вы поставите туда людей сегодня вечером? Патмор мигнул. Он уже начал жевать кончик сигары. Вытащив ее изо рта, он заявил, — уже сейчас. Я что, непонятно выразился? — Вы должны извинить ее, шеф, — вмешался Лоу. Она считает, что синтаксис — это деньги, которые церковь собирает с грешников. Здесь игра слов. Син — грех, таксис — налоги. К радости Мэри, полицейский и на этот раз проигнорировал слова Лоу. — Расскажите подробно ваше видение. — Расскажите еще раз от начала до конца, — сказал он. Вздохнув, она расслабилась и начала рассказывать. — Этот кошмар, кажется, скоро завершится, — подумала она. Так ли? Или это только начало? — С тобой все в порядке? — спросил Макс. — Да, — солгала она. Выйдя из здания полицейского управления, Мэри обратилась к Лоу. — Знаешь, это оказалось гораздо проще, чем ты предполагал. Лоу пожал плечами. — Я поражен. Обычно, чтобы втемяшить ему в голову новую идею, нужна по меньшей мере хирургическая операция. Судя по всему, — отозвалась Мэри, — он гораздо больше слушает Перси Остермана, чем мы предполагали. — Верно, — ответил Лоу. — С одной стороны, это так, но, с другой стороны, это своеобразный способ самосохранения. Он понимает, что если назовет тебя шарлатанкой и выкинет из кабинета, а затем убийца совершит то преступление, я со страниц своей газеты во весь голос буду кричать об отставке такого негодного шефа полиции. Я буду кричать в каждом выпуске, пока его не уволят. Макс предложил оставить машины и пройтись пешком до залива. Мы сможем пообедать там в каком-нибудь ресторанчике и понаблюдать за яхтами. Она шла между Лоу и Максом, и постепенно ее настроение поднималось. Под воздействием бриза запах сигары Патмора выветрился окончательно, вместе с ним улетучились напряжение и беспокойство, охватившие ее в последние дни. Погода улучшилась. Хотя небо все еще было затянуто облаками, хотя на завтра прогноз обещал дождь, это был один из лучших зимних дней в Южной Калифорнии. Температура поднялась до 70 градусов по Фаренгейту. Воздух был настолько чист и свеж, что, казалось, его вовсе не существует. Это был такой замечательный день, что все приехавшие туда жители восточного побережья были счастливы, что двинулись с мест. Не доходя квартала до залива, они наткнулись на зоомагазин, где в окне в клетке сидели два маленьких щенка-спаниеля. «Ой, какие они хорошенькие!» — воскликнула Мэри. Высвободившись из объятий Макса и Лоу, она приблизилась к окну. Своими передними лапами щенки уперлись в решетку, примыкавшую к оконному стеклу, через него пытаясь ухватить зубами руку, которую она протянула к ним. Хвосты их бешено крутились взад и вперед. «Никогда не любил собак», — сказал Лоу. «Они очень зависимы. Они прелестны», — отозвалась Мэри. «И никогда не любил кошек». «Почему?» — спросил Макс. «Они очень независимы». «Да, с тобой непросто», — откликнулся Макс. Улыбнувшись, Лоу проговорил. «Да, я знаю, иногда я бываю грубым, но я должен поддерживать свою репутацию, не так ли?» Мэри разговаривала со щенками, заливавшимися лаем в витрине. «Я знаю, как сильно ты любишь животных», — сказал Макс. «Я думал о том, чтобы подарить тебе к Рождеству собаку. Может, я так и сделаю?» «О, нет», — сказала она, все еще не отрываясь от щенков. «Она умрет». Лоу с любопытством взглянул на Мэри. «Что за чушь ты несешь?» Воспоминания о многих кошках, собаках, кроликах и других животных, разрезанных на части, заполнили ее целиком. Она отвернулась от спаниелей. «У Алана, когда он был ребенком, было много животных, были и у меня, но все они были замучены и убиты». «Замучены и убиты?» — переспросил Лоу. «Бог мой, что ты такое говоришь?» «Это сделал сын Бертона Митчелла», — сказала Мэри. «Он считал, что я ложно обвинила его отца. И он пробирался в наше поместье и убивал наших животных. Одного за другим, год за годом, пока мы не перестали их держать». Нежно обняв ее, Макс сказал, «А почему же после того, как Митчелл повесился в своей камере, кошмары продолжали тебя одолевать?» Его серые глаза, обычно холодные и безучастные, наполнились симпатией и любовью. «А я не знал, что у Бертона Митчелла была семья», — сказал Лоу. «Жена и сын», — ответила Мэри. «Конечно, они сразу же съехали после того, как это случилось. Но они никогда не покидали город. Они всегда были где-то рядом». Она бросила еще один взгляд на спаниели, но она уже не видела их. Перед ее глазами стояли собаки Алана. Мертвые собаки, со сломанными ногами и ножевыми ранами, собаки с отрезанными головами, с выколотыми глазами. «Сын Митчелла», — начал было Лоу, — «не надо больше о нем», — вздрогнув от воспоминаний, попросила она. «Пошли в ресторан, я хочу выпить». Мужской туалет в ресторане благоухал дезинфицирующим средством с ананасовой отдушкой. После того, как они помыли руки в двойной раковине, При этом Макс очень старался не замочить свой забинтованный палец, Лоу спросил. — Я никогда не рассказывал тебе о моем друге Оливере Рейлсбеке? — Нет, не помню, — ответил Макс. — Он возглавляет в Стэнфордском университете одну лабораторию, которая занимается новым типом исследований. Они изучают все паранормальные явления — ясновидение, предсказания, психометрию, телепатию, телекинез, астральные проекты. Все. — Кажется, я начинаю вспоминать это имя, — сказал Макс. Закрыв кран, он вытащил из ящика бумажное полотенце. — По-моему, они просили Мэри поучаствовать в каких-то экспериментах, но она до сих пор не нашла времени. Только тогда, когда мы выяснили, что русские тратят почти миллиард в год, чтобы найти применение всем этим психическим феноменам в военном деле, Пентагон решился расстаться с несколькими баксами, чтобы начать самые общие исследования этих явлений. Лаборатория Оливера и отделение доктора Райна в Дьюкском университете начали несколько лет назад исследования по этим вопросам. Мэри что-то делала по заданию Дьюкского университета. Так вот, сегодня утром я звонил Оливеру Рейлсбеку и спросил его мнение о том, что случилось у меня в доме вчера вечером, о крови, которая появилась на зеркале. И что он сказал? Он назвал это «эктоплазма». «Мне знакомо это слово», — сказал Макс. Выбросив бумажное полотенце, которым вытирал руки, он направился к двери. — Постой! — остановил его Лоу. — Я бы не хотел обсуждать все это в присутствии Мэри. Макс облокотился на стену. — Продолжай. — Оливер утверждает, то, что произошло, — это не единичный случай, как я думал. Подобные явления происходят во время сеансов. Макс поднял брови. — Твой друг тратит деньги налогоплательщиков на то, чтобы изучать сеансы? Эти идиотские собрания в темных комнатах со свечами, участники которых, желающие побеседовать со своими умершими родственниками, быстренько избавляются от своих денег? — Есть несколько уважаемых медиумов, — возразил Лоу, — которые серьезно относятся к своему делу и занимаются этим вовсе не из-за денег. И они разговаривают с духами? Может быть, они думают, что разговаривают. Они говорят с чем-то, что им кажется, им отвечает. Так или иначе, Оливер утверждает, что во время сеанса над столом или над головой медиума появляется какой-то дух или субстанция. И это все не результат включения диапроектора на пластиковый экран или чего-нибудь подобного. Эти появления были исследованы учеными в контролируемой лаборатории, — продолжил Лоу. Там же появлялись капельки крови или что-то похожее на слезы. Какой бы ни была природа этих явлений, они обладают субстанцией, будто они реальны. Но только на короткий период времени. Кровь, появившаяся на зеркале прошлой ночью, исчезла через несколько секунд. Да. Обычно это и длится несколько секунд, иногда минуту. Оливер знает случай, когда лицо ребенка плавало над медиумом около 20 минут, но это редкость. Временно твердые появления, подобные этим, предположительно состоят из эктоплазмы, сверхъестественного материала, который, по утверждению медиумов, способен проникать через барьер жизни и смерти. — А твой друг верит в духов? — спросил Макс. — Нет, он говорит, что у наиболее талантливых медиумов высоко развиты парапсихические способности. Они блестяще проходят карточный тест по телепатии. Многие из них обладают заверенными документами записей своих предсказаний. Оливер полагает, что, используя свои парапсихические способности, они, неизвестно каким образом, бессознательно создают эктоплазму. Он не верит, что это материал из другого мира? Нет. И он не верит, что это материал из потустороннего мира. Макс задумался на минуту. Тогда, по мнению Рейлсбека, Эктоплазма — это один из видов, реализованных во плоти психических подсознательных мыслей? Именно так. Значит, Рейлсбек подтверждает то, что думал я. Поэтому я и хотел поговорить с тобой, пока мы одни, — сказал Лоу. Я не хотел расстраивать Мэри. И никакая сверхдейственная демоническая сила тут не играет никакой роли. Лоу вздохнул, покачал головой. Я не уверен в этом абсолютно. Может, ты и прав. Но я оставляю за собой право на свое мнение. Как бы то ни было, ты убежден в этом. И Оливер подтверждает твои слова, поэтому я умолкаю. Макс, сжав одну руку в кулак, ударил ею по краю умывальник. Звук был очень резким. Он испугал Лоу, отдавшись эхом от кафельных стен. Мэри устроила кровь, выступившую из зеркала, подобно тому, как она приказывала полтергейстам. Но она этого не осознает и отказывается верить этому. Она увидела нечто ужасное, Лоу. Чтобы удержаться от неизбежности встретиться с этим лицом к лицу, она использовала такие психические возможности, о которых и не подозревала. Она сконструировала фасад из сверхъестественных явлений, чтобы обмануть самое себя. Она увидела нечто, что должна была выкинуть из своего сознания, что похоронила в своем подсознании. Она использовала полтергейсты и другой сверхъестественный вздор, чтобы увести себя в этом деле в сторону от того, чего она больше всего боится. Подавленный и напряженный Лоу заметил: «Мы ничем не можем ей помочь, потому что мы не знаем, что именно она скрывает от самой себя». Макс выглядел мрачным. «Мы узнаем это сегодня в 7 часов вечера». Он взглянул на часы. Осталось чуть более 7 часов. Серая вода казалась холодной и маслянистой. Она подкатывалась к пристаням, и носы лодок рассекали ее, как ножи, вонзавшиеся в темную массу масла. Они заняли столик у окна в ресторане «Си-Локер». Сначала, пока Макс и Лоу обсуждали политические новости, Мэри сидела молча и изучала небо. Но птиц сегодня нигде не было. Постепенно она переключила свое внимание на движение транспорта в порту и на разговор. И хотя беспокоивших ее чаек не было, она не могла расслабиться. Она мало ела и много пила. Мужчины шутили, что скоро она перепьет Лоу. Но от виски руки ее не обрели большей твердости. В 2 часа, когда Лоу ушел к себе в офис, а она вернулась в мотель с Максом, устроившись на своей стороне постели, Мэри решила немного вздремнуть. Перед вечерним преследованием ей необходимо было отдохнуть и восстановить свои силы. Закрыв глаза, она постаралась отключиться. Выпитое за обедом вино должно было помочь. Ей пригрезилось, что, оказавшись на резиновом плотике, она плавает ленивыми кругами в гигантском плавательном бассейне. Она перешла к легкой медитации, повторяя про себя слово «один» до тех пор, пока оно не заполнило ее целиком, вытеснив все остальные мысли. На грани отключения она снова услышала хлопанье крыльев. «Уха! Уха! Уха! Уха! Уха!» Она открыла глаза. Нигде ничего. Воображение. Макс сидел в кресле рядом и читал «Kings Point Press». Если бы он услыхал какие-то необычные звуки, он бы сказал. Она, снова закрыв глаза, начала мысленно повторять слово «один». «Уха, уха, уха, уха, уха!» Она открыла глаза. Опять ничего. Она знала, что крылья чем-то связаны с Бертоном Митчеллом и с тем делом, которым она занималась сейчас. Убийца, которого она сейчас преследует, был каким-то образом связан с Бертоном Митчеллом. Невозможно, немыслимо, но... Она испытывала невыносимую боль. Все, чего она хотела, — это покоя. Все, чего она хотела, — чтобы ее оставили одну. Все, чего она хотела, — покончить с этим делом. Крепче зажмурив глаза, она пыталась сдержать слезы, но они безудержно продолжали капать на щеки. Она была напугана. Ей нужен был Макс. Она мечтала, чтобы он встал и подошел к ней. Она начала двигаться в его сторону и уже готова была окликнуть его, но тут подумала: «Бога ради, будь сильной хоть раз!» Рано или поздно, но ей придется научиться решать самой свои проблемы. Она все больше и больше познавала непрочность жизни. Она все больше ощущала собственную смертность. И не просто свою собственную, но и Макса, и Лоу, и Алана тоже ощущала с такой же определенностью, будто это был кусочек тающего льда в ее пальцах. В какой-то день Макс может уйти. И как она выживет, если не сумеет справляться с превратностями собственной судьбы? Она должна была разобраться в том, что случилось 24 года тому назад. Она должна вдуматься, заставить себя вернуться в то время и отыскать там значение этих крыльев. Она не может раскрыть связь между Бертоном Митчеллом и этим убийцей, пока не вспомнит все о крыльях и о том, что произошло в домике садовника. Она подождала, пока высохнут слезы, и поднялась с постели. — Что-то не так? — спросил Макс. — Не могу уснуть. — Хочешь поговорить? — Да нет, продолжай читать. Я просто хочу немного подумать. Она взяла записную книжку и ручку, которые лежали на ночном столике, и села на небольшой стульчик возле письменного стола. Она займется тем, чем занимается обычно, когда у нее возникают проблемы, которые за нее никто не может решить. Она будет это записывать. Она напишет дюжину вопросов, по одному через каждые 6-7 строк, и будет искать на них ответы, которые вставит в промежутки между вопросами. Этот процесс всегда помогал ей расслабиться. Разумеется, ей надо было больше, чем просто расслабиться. Ей надо было получить ответы. Иногда у нее это получалось. Однако после всех этих лет она больше не могла вводить себя в заблуждение. Знать решение и быть в состоянии действовать в соответствии с ним — это две разные вещи. Она обладала силой ума, но не силой воли. И хотя она выполняла этот ритуал с записной книжкой и ручкой сотни раз, она никогда не получала от него то, чего больше всего желала. Она все еще должна была добиться принятия важного решения только собственными силами. Она все еще должна была научиться разрешать сложные проблемы без чьей-либо помощи. На этот раз все будет иначе. Это должно быть иначе. Она отдавала себе отчет в том, что если не сумеет найти в себе новые силы, то долго не протянет. Она открыла записную книжку, которую купила накануне, но еще ничего не писала, и вдруг на первой же странице увидела надпись: «Мэри, спасайся, беги». Слова были написаны в спешке, шариковой ручкой, и хотя определенно это был ее собственный почерк, она абсолютно не помнила, чтобы когда-нибудь писала это. Роджер Фаллетт позвонил в 4 часа и предоставил Лоу полный отчет обо всех материалах, напечатанных в «Лос-Анджелес Таймс» о Бертоне Митчелле. Уже через 20 минут совещания присяжные признали его виновным во всех преступлениях. Его адвокат тут же составил апелляцию, основанную на некоторых технических погрешностях, но Митчелл должен сознавать, что у него нет никакого шанса на пересмотр дела. Его приговор по всем статьям составляет 25 лет. — И он повесился? — спросил Лоу. Именно так, как тебе рассказывали. Он сделал это на следующий день после приговора, перед тем, как его должны были перевести из камеры предварительного следствия в тюрьму для отбывания наказания. Ты упомянул и о его семье. Да, жена и сын. А как звали сына? Барри. Барри Митчелл. А сколько лет было ему, когда случилась эта история? Этого я не записывал. По-моему, около 16. Что-нибудь еще на него было в тех материалах? — спросил Лоу. Он навещал своего отца в тюрьме каждый день. Он был уверен, что Митчелл невиновен, как он и заявлял всем. Что-нибудь еще? Нет. Это сейчас пресса бы высосала все из жены и сына. Америка развратилась за последние 2 десятилетия. С каждым днем читатели проявляют все больше интерес к личным трагедиям. Тогда было не так. 24 года назад у американцев еще сохранялось какое-то уважение к частной жизни. Жену и сына оставили в покое. Больше о них ничего нет. Лоу нажал карандашом на крышку стола. Интересно, как потом развивалась жизнь сына. Боюсь, я ничем не смогу тебе помочь. Ты и так сделал более чем достаточно. Спасибо, Роджер. Обменявшись еще раз рождественскими поздравлениями, они закончили разговор. Когда Лоу повесил трубку, в кабинет зашла секретарша, чтобы попрощаться и поздравить его с Рождеством. После ее ухода стало совсем тихо. Он не включил свет, когда вернулся на работу после обеда. Сейчас, когда ранние сумерки постепенно опускались на город, он сидел один среди растущих теней и размышлял. Что это было, чего так боялась Мэри? Что было такого необычного в этом деле? Одна теория рассыпалась после того, что рассказал ему Роджер Фаллетт. Убийца-психопат, затерявшийся в Кингс-Пойнт, не был Бертоном Митчеллом. А сын? Барри Митчелл? Ему сейчас около 40. Возраст Макса. Не намного больше. Не намного больше, чем было его отцу, когда тот напал на Мэри. Сумасшествие иногда передается по наследству. Сначала отец, потом сын. Может, это Барри Митчелл собрался сегодня залезть на одну из башен? К вечеру в кабинете похолодало. Чтобы согреться, Лоу встал и налил себе двойной бурбон. Решив не показывать Максу неожиданно появившиеся на первой странице ее записной книжки слова, Мэри написала 54 вопроса. Ответы она нашла только наполовину из них. Она стремилась во всем разобраться и принять решение с помощью единственного известного ей способа. И хотя пока она не обнаружила ничего нового относительно страдания и насилия, которым подвергалась в домике садовника 24 года назад, и нисколько не приблизилась к разгадке крыльев, у нее не было намерения отступать. Несмотря на то, что это прерывало ход ее мыслей и приводило в нервное возбуждение, она вновь и вновь возвращалась к первой странице, перечитывая эти слова: «Мэри, спасайся, беги». Она пыталась убедить себя в том, что эта надпись сделана не ею, что какой-то незнакомец проник в их комнату в мотеле и написал это предостережение, когда их с Максом там не было. Но она знала, что это неправда. В этом не было никакого смысла. Кроме того, она узнала свой почерк. Должно быть, среди ночи она поднялась с постели, стараясь не потревожить Макса, и пока он продолжал спать, составила это срочное послание самой себе. Надвигавшуюся опасность она почувствовала во сне. Но то, что она познала во сне, ускользало от нее сейчас, когда она бодрствовала. Поднявшись с кресла, Макс спросил ее: — Не хочешь освежиться? — Что? — повернулась она. Сейчас половина шестого. Мы встречаемся с Лоу в шесть. Подумал, может, ты хочешь освежиться? Конечно. Она закрыла книгу и встала. Ты в порядке? Да. Он озабоченно посмотрел на нее. Нет, — возбужденно проговорила она, — нет. Он подошел к ней и погладил ее по щеке. Я боюсь, — сказала она. Я тоже. Что со мной будет? Ничего. Ничего плохого. Я не знаю. Я знаю, — сказал он. Не отходи от меня ни на шаг, пока они не поймают этого подонка. А если они его не поймают? Ты же говорила, что его поймают. Нет, я этого не говорила. Я говорила, что он будет в одной из башен. Если они ждут его, то поймают, — убежденно сказал Макс. Может быть.